это место. Посмотрел Мидория туда, где недавно споткнулся и увидел там быстро тающую корку льда. Тодороки, я отплачу тебе вдвойне. Апчоух не так далеко от него, чихнула Шира, доставая несколько салфеток. Должно быть, это он проклинает меня. Старатель позволял пользоваться ей только огненной причудой, ограничивая ее от использования ледяной, но она все еще иногда ослушивалась его, так как она была действительно удобна, всегда стараясь использовать ее крайне осторожно, ведь уши старателя повсюду. И если он поймает ее за этим занятием, то она может остаться без ужина на несколько дней. Глава 62. Сущий миг. В то время, когда Изуку с Ураракой находились на территории школы, многочисленное число людей уже успело посмотреть на него. Так много людей пялится на меня, что мне теперь действительно интересно, из-за чего это. Это ведь не может быть лишь из-за моего роста. Он повернулся, дабы взглянуть на Ачика, и спросил: слушай, а ты не знаешь, почему некоторые люди так пристально на меня смотрят? Наверное, кивнула она, дело в твоей внешности. Зеленые волосы не так уж часто встречаются, твой рост среди японцев очень редок. Думаю, еще некоторые видели твое сальто, посчитав его крутым. Более того, не знаю, понимаешь ли ты это, но твоя рубашка, она немного узковата. Краснела Ачика, говоря про это. Изуку с удивлением посмотрел вниз и увидел, что его рубашка была действительно немного тесновата, открывая на показ его 6 кубиков пресса, вместе с твердыми мышцами, при этом выделяя стройную фигуру. Хоть он и обычно смотрелся довольно стройно, но никто не мог так отчетливо видеть то, что скрывалось за его свободной одеждой, но не в этот раз. Его телосложение было открыто на всеобщее обозрение. Черт возьми, так вот, что это было. С утра он так и не увидел, что же достал из своего инвентаря. Обычно он просто выбирает оттуда случайную рубашку и надевает ее, но сегодняшним утром, почувствовав, что она немного поменьше, чем обычно, он просто не обратил на это внимания, торопясь не опоздать к встрече. Вижу, спасибо. Что ж, я бы хотел пойти с тобой внутрь, но мне все же надо было бы подождать нескольких своих друзей. Так что, удачи там и надеюсь, что ты пройдешь. Ах, чуть не забыл, если можно, то давай добавимся в друзья в Фацебакье, я бы хотел потом узнать, приняли ли тебя или нет, сказал, улыбнувшись Изуку. Видя, что он хочет расстаться, Ачика уже было разочаровалась, но когда он спросил ее Фацебак, она сразу же загорелась, добавив его в друзья на своем аккаунте, при этом еще дав ему свой номер телефона, после чего, попрощавшись, они расстались. Вернувшись обратно к воротам, он стал ждать, заскучав от того, что не было с кем поговорить, но его подружки наконец прибыли. «Ух, наконец-то вы здесь! Вы хоть знаете, сколько я вас тут прождал? Экзамен уже скоро должен начаться», — пожаловался Мидория. Он знал, что они тут же увидят надетую на нем тугую рубашку, поэтому тут же попытался объясниться. «Я не мог не заметить, куда вы смотрите. Сегодня утром я был немного сконфужен, из-за чего немного перепутал размеры, надев на один меньше, чем нужно. Довольно неприятно сосредотачивать на себе все эти взгляды, так что я думаю о том, чтобы переодеться в нормальную». Но Ицука покачала головой. «Нет, это все хорошо, тебе идет, верно, Качан?» — спросила она у подруги, что лишь кивнула, не отводя взгляда от этого зрелища, при этом практически не слушая Ицуку. «Ох, значит, когда мужчина смотрит на женские прелести в виде попки или груди, то его клеймят извращенцем, но когда девушка пялится на мужскую грудь, это норма», — внутренне воскликнул Изуку. «Думаю, нам пора было бы идти, скоро уже все начнется», — вздохнул он, смирившись со всеми взглядами. Они обе кивнули, после чего пошли в большой конференц-зал, где собралось около 200 человек. Ицука с Кацурой сели по обе стороны от Изуку, что, оглядевшись, увидел Урараку, также приметив, что Шира Тодороки молча, украдкой поглядывает на него. Пристально посмотрев на нее, она показала ему небольшую торжественную усмешку. Похоже, то, что ее ловушка сработала, действительно веселило ее. «Просто подожди». Разные поступающие разговаривали с друг другом, в то время как троица просто молча ждала дальнейших инструкций. Большие двери перед всеми ними открылись, откуда вышел герой с желтыми колючими волосами, псевдоним которого был Сущий Миг. Ицука не могла удержаться от смешка, увидев его прическу. «Эй, Качан, похоже, что твой давно потерянный брат найден. Заткнись, это была часть моего темного прошлого. Конский хвост выглядит куда приятнее. прорычала в ответ Кацура. Улыбнувшись их маленьком обмену репликами, Изуку продолжил слушать речь этого героя. «Добро пожаловать на мое живое шоу!» – прокричал герой, подходя к столу на подиуме. Миг торжественно поднял руки и крикнул. «Ну-ка все, скажите «Хей!»» Изуку инстинктивно также поднял руку, выкрикнув «Хей!». Он был единственным, что ответил герою. «Вот это дух! Парень, а у тебя есть мужество!» – сказал улыбнувшийся ему сущий Миг. В это время Ицука и Кацура смотрели на него, как на инопланетянина. «Изу, почему ты сотворил такую неловкую вещь? Разве ты не понимаешь, сколько людей находится в этом здании?» «Да, Деку, такое поведение не похоже на тебя. Ну, я слушаю его шоу на радио каждую неделю. Это действительно смешно и хорошо вдохновляет. Это автоматически вылетело из моего рта». Присев обратно, почесал он затылок. «Вот имен, но это и вправду весело», — крикнул подслушавший их единственный разговор в зале, радующийся Миг. «А теперь, позвольте мне объяснить вам правила проведения экзамена». Переключился герой на тему их собрания и, глубоко вздохнув, продолжил. «Вы будете проходить 10-минутный экзамен в макете города. После этой презентации, каждый из вас будет назначен в несколько мест тестирования. Некоторые из вас являются друзьями, ходившими в одну и ту же школу, то, мне грустно, но вы все будете разбросаны по разным местам». После его речи, по залу пронеся шепот, Айцука с Кацурой нахмурились. Они, конечно же, желали пройти все вместе, работая в команде, дабы быть точно уверенными в своем прохождении экзамена. «Не волнуйтесь, мы обязательно сдадим», — заверил их Изуку, веря, что они в любом раскладе смогут сдать. Вскоре их всех оборвал Миг, своим громким голосом продолживший презентацию. «Три разных вида злодеев расположены по всей зоне испытаний. Очки начисляются за победу над каждым из них в соответствии с их уровнями сложности. Используйте свои причуды на полную, побеждайте злодеев и зарабатывайте очки. Вот в чем цель этого экзамена. Ну и, конечно же, нападать на других участников строго запрещено и будет жестоко наказано». Но в этот момент один высокий мальчик встал, прерывая речь сущего Мика. «Могу я задать вопрос? На этих информационных листах изображено 4 вида злодеев. Надеюсь, что это не опечатка, так как это было бы неподобающе для лучшей Академии Героев Японии. Мы все сегодня пришли сюда для того, чтобы стать настоящими героями», — сказал этот парень, после чего, обернувшись на Мидорию, заорал уже на него. «И вы, парень с зелеными волосами, я видел, как вы дрался с другим учеником возле ворот Академии, используя при этом причуды, что против правил. Такое поведение не подобает будущему герою. Если вы планируете быть хулиганом, то, пожалуйста, уходите немедленно». Наблюдавшая за этим Широ Тодороки также перевела взгляд на Изуку, ожидая от него ответа. В конце концов, единственной, кто применял причуду, была именно она. Посмотрев на этого высокого парня, Изуку усмехнулся над ним. «А у тебя есть какие-то доказательства в твою пользу? Потому что я точно не помню, как применял свою причуду. А если у вас их нет, тогда я могу за парочку ударов привести тебя в нормальное самочувствие». Глава 63. «Присядь, очкастый». Все вокруг погрузилось в кромешную тишину. Никто не ожидал такого дикого ответа. Высокий ученик в очках серьезно нахмурился. Он не мог не согласиться. У него не было никаких доказательств этого. Даже толком не разглядев, что произошло, а увидев лишь огненный шар, летящий в лицо мальчика, сделал вывод, что тот нарушил правила. Поправив свои очки, ученик продолжил. «Я видел, что кто-то использовал огненную причуду перед воротами, и вы были в тот момент рядом. Не думаю, что это просто совпадение», — вызывая у Мидории громкий и показательный зевок. «Все еще не вижу никаких доказательств. Пожалуйста, будь хорошим мальчиком и сядь. Ты перебиваешь одного из моих любимых героев. И это, хех, важным тоном такое поведение не подобает будущему герою». Услышав его, большинство подростков в зале рассмеялось, а сущий Миг был крайне рад, показывая это в своей позе. Ему нравилось, когда его хвалили. «Меня зовут Тень Аида. Хотя бы представьтесь, чтобы я мог понять, что за семья воспитала такого хулигана». Сделав еще более тяжелое лицо, сказал парень в очках. «Изуку Мидория», — лениво ответил он. «А теперь, Мидория-сан, не будете ли вы так добры показать нам, обладаете ли вы огненной причудой?» — спросил Ида. «Этот парень, он невероятно раздражает меня. Неужели он действительно думает, что я покажу свои силы так публично? Тем более для меня это секретное оружие. только закатил глаза в ответ Изуку. «Хорошо, очкастый, слушай, не будешь ли вы так любезен присесть и подождать, пока учитель не закончит? Не знаю, насколько ваши намерения добры, но вы сейчас откладываете проведение экзамена, по крайней мере для 200 и так встревоженных этим событием людям. И знаешь, я тоже не хочу бессмысленно тратить свое время, и кроме того, наш дорогой директор Низу может подтвердить, что у меня нет причуды, основанной на огне». Сказав это, он посмотрел в сторонке стоящего на подиуме директора. «Да», — кивнул Низу, — «я лично подтвердил заявки каждого студента, и могу осмелиться заявить, что Изуку Мидория не имеет огненной причуды». Широ Тодороки, что также прислушивалась к этому противостоянию, быстро достала свой дневник, записывая прозвучавшую информацию. «Значит, не огненная. Что ж, продолжу медленно собирать о нем информацию, и это только вопрос времени, когда я узнаю, кто ты такой на самом деле». С другой стороны, Тень Аида понял, что был неправ, поэтому, повернувшись всем телом в сторону Изуку, в знаке извинений, он выполнил 90-градусный поклон. Улыбнувшись, Мидория протянул перед собой руку, в виде готовности к рукопожатию. Увидев этот жест, Тень Аида сильно удивился этому. Он не ожидал, что этот вульгарный хулиган захочет пожать ему руку, окончив эту ссору. Ничего не подозревая, он подошел к нему и попытался пожать его ладонь. Но как раз в тот момент, когда Ида уже собирался коснуться его руки, Изуку резко убрал ее и ударил его по лицу. Громкий хлопок эхом пронесся по всему залу, в то время как Тенья подлетел от этого удара в воздух, после чего болезненно упал на пустующие места. «Ну что, теперь твое состояние в норме? Или ты хочешь сказать еще какую-нибудь глупость?» Поступающие и герои не могли поверить своим глазам. Они лишь думали, что вопрос наконец решен, но вместо этого он дал ему пощечину. И его сила также удивляла. Он отправил 180-сантиметрового хорошо сложенного подростка в полет от всего лишь одной пощечины. Ицука и Кацура не смогли удержаться от смеха. Он был слишком злорадным. Широ Тодороки также была удивлена. Она думала, что Изуку сдаст ее, как настоящего нарушителя. Он заслужил немного уважения в ее книжке. На лице Иды отобразилось недоверие. Он поднял упавшие с него очки и потрясенно посмотрел на своего обидчика, просто не понимая, зачем было это делать. «Даже родители меня никогда не били. Не смотри на меня так», — улыбаясь, произнес Мидория, после чего продолжил. «Я же говорил тебе, что ударю тебя, как только пойму, что у тебя нет никаких доказательств. Так что, где вы видите хулигана? Может, я хулиган? Нет. Учитель Мик, пожалуйста, продолжайте свою речь». Всемогущие вместе с Полночью и Метким Стрелком сидели в комнате для наблюдения. Они планировали смотреть весь экзамен именно отсюда. У них были многочисленно расставленные камеры по всему тренировочному полю, включая и конференц-зал, через который также передавался звук. В этот момент на сцену вышел Сущий Миг, и Полночь не могла сдержаться от глупости. «Эй, не хочешь поспорить, сколько учеников будут приветствовать его?» «Хм», — посмотрел на нее Стрелок. «Нет никакого шанса, что перед такой многочисленной публикой хоть один человек поддержит его. Ставлю на ноль. Держу пари, что только один человек откликнется на его речь. Если я выиграю, то ты мне должен 1000 йен. Ну и естественно, если победа будет за тобой, то уже я отдам тебе эту сумму», — улыбнулась Немури. Камихара согласился на такие условия, и Всемогущий, конечно же, не мог проигнорировать их отношения. Вскоре, лишь один поступающий поприветствовал Сущего Мика, из-за чего Шинья вытащил свой бумажник и, достав оттуда купюру, протянул ее ей. «Откуда ты могла знать, что Мидория осмелится на такую неловкость? Вы заранее об этом договорились?» — спросил он, но Полночь покачала в ответ головой. «Когда мы говорили о кулинарии, он сказал, что ему нравится слушать Сущего Мика во время приготовления, поэтому я просто догадалась». «Черт возьми, вы двое очень близки, ты меня подловила», — кивнул Стрелок. «Конечно же, ведь он мой избранный партнер», — радостно проговорила улыбающаяся Немури. Услышав это, Всемогущий поперхнулся своим напитком, чуть ли не склеив из-за этого ласты. «Женщина, тебе уже почти 30 лет, к тому после того, как он поступит в УА, ты станешь его учителем. Разве такие отношения не слишком рискованы?» — не мог не высказаться Ташинари. С другой стороны, Камихара не придал особого значения ее словам. Никогда нельзя доверять словам искусительницы, но если это правда, что ж, удачи. Пока они разговаривали, на их экранах возник новый конфликт, и Полночь захотела сделать еще одну ставку. Как насчет того, чтобы мы поспорили, ударит ли Изуку этого студента? На этот раз на кону лежит 10 тысяч. Стрелок, подумав, что такой исход слишком маловероятен, и решив, что таким образом он легко может отыграться, быстро согласился, в то время как всемогущий осуждающий качал головой. «Вы же супергерой, при этом делаете ставки на реальные деньги, при этом делая ставя их на насилие. Я не знаю, что думать о вас как о символах добра. Кроме того, нет ни единого шанса, что юный Мидория поступит так безро». Шлепок, смотря на экран, Камихара вздохнул, снова доставая из своего бумажника купюру, но уже в 10 тысяч, отдавая ее Полночи, что в данный момент торжественно сияло, а всемогущий закрывал свое лицо руками, сгорая от стыда. «Как, просто как?» – спросил сбитый с толку Стрелок. «Ну, я просто догадалась, иногда он бывает немного жестоким», – сказала с отличным настроением Немури. Тем временем, Тошинари чуть ли не катался по полу. «Мой протеже, мой ученик, просто ударил кого-то перед таким количеством людей, некоторыми из которых даже являются прогероями. После того, как всемогущий выбрал своего преемника, внизу на общем собрании, передал эту новость всем героям, что были в тот момент в академии. Поэтому каждый герой, присутствующий там или наблюдающий за конференц-залом, знал, кем на самом деле был этот парень». Глава 64. «Чего вы все ждете?» Видя, что сущий миг уже был готов продолжать, Ида оставил эту тему, так как считал, что пререкания с неразумным хулиганом только вызовут головную боль перед и так важным тестом. Кроме того, он, как более мудрый человек, не хотел тратить время на парня, что даже еще не был принят в академию. «КХМ, ну, если все наконец решено, думаю, я могу ответить на вопросы Иды. Да, есть еще один злодей, за победу над которым вы получите 0 очков, ну, хотя, не то чтобы эта победа была возможна. Он является больше препятствием, реально большим препятствием. Вам лучше убедиться, что вы уже набрали достаточное количество очков, потому что при его появлении всем придется бежать. Значит, все в порядке. Моя вина», — кивнул Тенья, выслушав учителя. Пройдясь по всему залу своим взглядом, сущий миг продолжил: «Не акцентируйте на этом чересчур много внимания. Ошибки – это часть жизни героя, в которой есть еще много разнообразных вещей. Кроме этого, от меня это все. Я покину вас, мои слушатели, с коронным девизом нашей академии. Великий герой Наполеон Бонапарт однажды сказал: истинный герой никогда не прекратит преодолевать невзгоды жизни. Плюс ультра». После его речи в зал вошли несколько ассистенток, что раздали каждому ученику по листку, на котором были написаны группы «Атадаш», где каждая отдельная буква означала место их выхода на площадке. Изуку получил листок с буквой «А», в то время как Ицука получила «П», а Кацура «В». «Похоже, мы действительно не сможем быть вместе», — вздохнула Ицука. «Да, ну, это не так уж и важно, мы все равно пройдем этот экзамен», — высказалась Бакуго. «Согласен с Качан, удачи вам». Сказав это, он ушел от них к своей группе. Увидев, что он наконец ушел, возбужденно улыбаясь, Ицука схватила обе руки Кацура. «Его рубашка, ММ, просто, ах, так, мы должны сказать ему, чтобы он почаще носил более облегающую одежду. Даже не говори об этом», — покраснела Качан. «Я никогда бы не подумала, что Деку так хорошо сложен. Должно быть, в этом году он адски тренировался. Кстати, он еще немного подрос». Прибыв на место их выхода, Изуку не мог не восхититься сложившимся пейзажем. Перед ним раскинулся гигантский город. Никогда бы не подумал, что у них здесь есть что-то подобное. Включая эту, у них ведь есть еще 6 тренировочных площадок, которые по размерам также не уступают этой. Должно быть, внизу доит какого-то миллиардера. Оглядевшись, он заметил, что вокруг него было всего около 30 человек, большинство которых Изуку не знал. Он остановил свой взгляд на некой особе и спокойно подошел к ней. В это время Ачика пыталась успокоить свои эмоции. Отец научил ее многочисленным трюкам, как можно преодолеть стресс, одним из которых был метод по отвлечению. Всего-то и нужно было подумать о чем-то неловком. Чем больше смущения, тем меньше стресса, и это уже несколько раз помогало ей в разных ситуациях. Она глубоко вздохнула и попыталась вспомнить самое неловкое событие, что произошло не так давно. Но в ее мысли приходил лишь один мальчик с властной натурой, которого звали Изуку Мидорией. Она тоже видела, как легко он ударил Иду, что сильно отлетел от его шлепка, из-за чего даже его очки слетели с него на пол, из-за чего ему пришлось несколько секунд шарить повсюду в их поисках. Несмотря на то, что у него такое неуклюжее лицо, его личность несомненно отличается от этого вида. Ну, я думаю, что это считается смущающим воспоминанием. «Хей, Урарака-сан, ты там как, держишься?» — раздался дружелюбный голос, обернувшись на который, она увидела, что тем, кто произнес это, был тот самый мальчик, о котором она только что думала. Кажется, они были назначены в одну и ту же группу на полигоне. «Хей, Мидория-сан, ты выглядишь совершенно спокойно, а я вообще-то борюсь с волнением». «Ха-ха», — рассмеялась Ачика. Изуку кивнул, краем глаза замечая человека, с которым ему сейчас совершенно не хотелось разговаривать. Проследив за его взглядом, она поняла, что тем, на кого он смотрел, был тот самый парень, которого он недавно ударил, тень Аида. И Аида также видел, что они смотрят на него, но он просто не обращал на них внимания, сосредоточившись на предстоящей работе. Он снял свои обычные ботинки и надел специальные для ускорения, сделанные его семьей. Изуку посмотрел на его оголенные ноги, что еще не были закрыты специальными ботинками, видя, как из его икр выходят какие-то трубки, почувствовав при этом себя немного неловко. «Некоторые из причуд выглядят действительно странно», — подумал он, потягиваясь и хрустя пальцами. Если говорить о силе, то он определенно ей обладал. Хоть он и не был так же силен, как всемогущий, но он уже мог на чистой физике справиться с каким-нибудь злодеем. Из того, что показывал сущий миг, можно было увидеть, что все враги были автоматическими роботами. Их никто не контролировал, из-за чего шанс получения травмы значительно повышался. Легонько похлопав Ачика по спине, Мидория сказал: «Не волнуйся, все будет хорошо. Ну что ж, увидимся. Кажется, сейчас начнется». Девушка уже полностью успокоилась, но когда он коснулся ее спины, все тут же перевернулось с ног до головы. Изуку увидел, как сущий миг медленно идет к середине стадиона, поэтому заранее приготовился. Он хорошо знал личность этого героя, что был довольно веселым человеком. Может быть, можно было бы с ним подружиться? «Я всецело поддерживаю идею завести друга мужского пола». До сих пор в его списке друзей были только Низу и Всемогущий. Видя, что сущий миг уже собирается что-то объявить, он быстро перевел все свое внимание к нему и стал ждать. Глядя на всех этих бестолковых подростков, Мик не мог не ухмыльнуться. «Никто из них не обращает на меня особого внимания, лишь преемник Всемогущего приметил мое прибытие. Хех, ну и ладно». Он глубоко вздохнул и, усилив свой голос причудой, проорал: «И, начинаем». Изуку тут же помчался по городу, оставив своих соперников позади. Из ниоткуда на его пути появились два робота третьего уровня, которые были легко пробиты и выведены из строя кулаками Мидория, что заработал на этом 6 очков. Еще два роботы, но уже второго уровня, спрыгнули на асфальт, но их постигла та же судьба, тех, что были до них. Пока поступающие еще даже не успели опомниться, Изуку уже набрал 10 баллов. Подростки смотрели на него так, словно наблюдали за интересным фильмом. То, как он с улыбкой уничтожил 4 роботов, было действительно завораживающим представлением. Следуя его примеру, Ачика тоже бросилась вглубь, но то же самое нельзя было сказать о других студентах. Видя это, сущий миг раздраженно выкрикнул: «Чего вы все ждете? Ну же, ну же, деритесь, у вас есть лишь 10 минут». Услышав его голос, подростки, что неподвижно стояли, наконец опомнились, в отчаянии бросаясь набирать очки. Иида вместе с каким-то блондинистым парнем, идя впереди всех, возглавляли эту ораву. «Я не могу позволить какому-то дикарю превзойти меня», — стиснув зубы, подумал Тенья. Глава 65. Нолибальный. Блондин посмотрел на Иду и не смог сдержать улыбку. «Конечно, конкуренция – это жестокая вещь, но мой блеск ничто не затмит». Сказав это, его причуда активировался, из-за чего пупок засветился и из него вырвался радужный лазер, уничтожающий все на своем пути. Его единственной проблемой было то, что из-за длительного использования его животик начинал сильно болеть, поэтому ему приходилось делать небольшие перерывы между каждым залпом. «Смотрите на меня, мой блеск не остановить», — говоря это, он встал в пафосную позу, но на него никто не обращал внимания, так как до конца осталось всего 9 минут. Все это время Изуку дрался и другим проходящим экзамен, было крайне трудно найти злодеев для набора очков. Большинство из них были уже уничтожены. Низу наблюдал за всей сложившейся ситуацией и, не имея больше вариантов, вздохнув, сказал: Выпускайте запасных, иначе у большинства участников не будет даже призрачного шанса на прохождение. Ситуация в некоторых кварталах была действительно слишком сложной. В блоке А студент Изуку Мидория разбивал каждого появляющегося робота лишь одним ударом, по-настоящему показывая преемником, кого он является. В блоке В Кацура Бакуго обнаружила место выхода злодеев третьего уровня и оккупировала это пространство, постоянно взрывая лезущих роботов, которые не могли ничего противопоставить ей в ответ. В блоке Т участница Широ Тодороки самостоятельно уничтожила практически весь сектор. Ах, нужно убедиться, что с дочерью старателя ничего не случится. Для него она драгоценный испытуемый. Низу разозлился, как узнал, что старатель планирует делать со своей дочерью. Он сам только недавно был подопытным кроликом для людей, но он не мог вмешиваться в планы топ-2 героя, к тому же, его дочери было все равно, что с ней случится. Но он увидел луч надежды в Изуке Мидории. Вчера ему позвонили, чтобы расспросить обо всей имеющейся информации об этом парне, и Низу знал, что нужно делать. Он сообщил им некоторую информацию, оставив засекреченным данные о его причуде. Сегодня на конференц-зале Низу видел взгляд дочери старателя, направленный на Мидорию. «Изуку, надеюсь, что сможешь как-нибудь поменять план старателя». Пока он думал об этом, в блоке В прогремел гигантский взрыв, и все камеры наблюдения, что были установлены в этом секторе, отключились. Указав на одного из людей в комнате, он отдал приказ: «Быстро, собери команду и отремонтируйте камеры в блоке В». «Эх, быть директором довольно утомительно», — тихо закончил он. Изуку уже начинал скучать. Все злодеи уничтожались им с лишь одного удара. Осталось еще 2 минуты, а у него уже было 192 очка. «Эти роботы больше походят на мух. Я уничтожаю 5, но появляются еще 20. Думал он, просто не зная о том, что в бой пошел уже запас, что был отправлен для того, чтобы другие участники тоже могли заработать баллы. «Надеюсь, что у Качана и Цу все в порядке». Из ниоткуда раздался громкий металлический скрежет, эхом раздавшийся по всему городу. Видя, как все вокруг него резко потемнело, Изуку поднял глаза наверх, увидев возвышающегося над всем гигантского робота, который загораживал фальшивое солнце. «Ой-ой, это светило находится по крайней мере на высоте 50 метров. Как они вообще смогли построить что-то настолько огромное?» Все участники, как только увидели эту громадину в виде злодея 4 уровня, сразу же бросились на утек, но Изуку просто стоял как вкопанный. Увидев его, Ида не смог проигнорировать такую опрометчивость и закричал: «Дворняга, что ты творишь? Быстро беги. Это не то, с чем бы мы смогли разобраться. Он всего лишь препятствие». Несмотря на то, что он недавно выдал ему унизительную пощечину, Тенья все еще чувствовал, что должен помочь ему. Изуку перевел на него взгляд и с улыбкой сказал: «Иду, иду, друг мой. Я просто наблюдал за этим великолепием. Кого ты называешь другом?» — фыркнул в ответ Ида. «Разве друзья шлепают друг друга по лицу?» «Ха-ха-ха», — рассмеялся Мидория, бежав вслед за Теньей. «Близкие друзья, да. По крайней мере, я так думаю. А теперь, беги побыстрее. Ха-ха». Ида не мог не удивиться его феноменальной скорости. Он, используя свою причуду, все равно был настигнут этим парнем. Они вместе бежали, а большой робот преследовал Ис. И Тенья не мог не подметить то, что этот злодей следовал лишь за ними, поэтому он поделился своим беспокойством с Изуку, что в ответ снова рассмеялся. «Хах, слушай, я это уже давно и без тебя успел понять, но думаю, оставлю для тебя пищу для разума». Услышав его, Ида нахмурился, задумавшись. Затем, в его голове, как будто что-то щелкнуло, он посмотрел на Мидория и закричал: «Он преследует парня с самым большим количеством очков. Он охотится за тобой. Дворняга, убирайся от меня. Ты же специально преследуешь меня, бинго!» Ухмыльнувшись в ответ, выкрикнул Изуку. Сначала Тенья искренне поверил в слова этого парня. Он думал, что он желал помириться с ним и подружиться, но этот Мидория просто снова надсмехался над ним. «Придурок, да оставь ты меня в покое. Иди и прыгни под этого робота. Если такой тупой человек станет героем, то вся организация в тот же миг бы рухнула». Гневался Ида. Он знал, что из-за такого долга злоупотребления своей причудой, он вот-вот должен рухнуть в обморок. «У меня почти кончилось горючее, но мне нельзя останавливаться, иначе из-за этого кретина я потеряю возможность посещать эту академию». «Ну-ну, не надо так, мы же друзья, правда?» — снова смеялся над ним Изуку. Этот Ида, слишком смешной. Он все воспринимает всерьез, верит во все, не понимая шуток. Еще один богатенький ребенок, находящийся всю жизнь под опекой. Думая об этом, он хотел еще немного подразнить его, но, услышав чей-то крик позади, остановился, развернувшись на месте. Краем глаза, увидев, как он остановился, Ида снова закричал на него. «Что ты? Эй, я же не имел в виду это буквально. Не надо под него прыгать. Просто заткнись и беги». Я слышал чей-то голос, зовущий на помощь. Поспешно оглядевшись, Изуку приметил кого-то застрявшего под обломками, не имевшего и шанса на движение. Это Урарака-сан. Он уже собирался броситься ей на помощь, как услышал глухой стук, раздавшийся снова за его спиной. Ида потерял сознание от чрезмерного использования причуды. «ТСЦ, не думаю, что с моей силой я смогу его победить. Значит, берем двоих на себя и бежим». Изуку быстро поднял правой рукой Иду, закинув его себе на плечо, после чего бросился к застрявшей Ачика. «Урарака-сан, позволь мне помочь тебе». Заметив Изуку, девушка в отчаянии вскрикнула. «Нет, не подходи, тебя раздавит». Но Изуку проигнорировал ее возражение и, подойдя к ней, одной левой откинул обломки, спрашивая ее о состоянии. «Ах, Мидория-сан, спасибо, но, похоже, я не в состоянии двигаться», — сетовала Урарака. Она не хотела упустить свой шанс побыть на его руках, но также не хотела мешаться ему. Даже после того, как он помог ей, она все еще не могла двигаться. Осознавая ее состояние, Изуку, просто вздохнув, поднял ей левой рукой. С двумя занятыми руками он никак не мог бороться со злодеем четвертого уровня. Быстро бежа, с двумя подростками на плечах, он мчался к стартовой линии. Но их путь пересекли несколько роботов, мешая пройти. Не в состоянии ударить, он, подпрыгнув, нанес несколько ударов ногами, чего хватило для этих роботов. Он такой сильный. Ачика просто не могла не восхищаться им. Почти все сдающие уже отдыхали, когда увидели, что в городе все еще кто-то находился. «Эй, смотрите, вон там!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Там все еще есть люди. Тот парень, он несет нескольких человек, давайте поможем ему». «Ни в коем случае, я туда не ногой. Разве ты не видишь эту громадину? Нас же раздавит». Некоторые хотели помочь, но размеры этого робота были действительно колоссальны и внушали большой страх в сердца участников. Тот же светловолосый парень, что мчался вперед всех, улыбнулся и, заложив руки за голову, провозгласил: «Кажется, пришло мое время для сияния новой звезды». Он нацелил свой пупок на голову злодея четвертого уровня и выстрелил. Лазер был действительно красив и довольно силен, однако пробить броню робота четвертого уровня не удалось. Видя, что его попытка не удалась, он улыбнулся и элегантно присел. «Ну, значит, я сделал все, чтобы помочь им». Несколько человек вздохнули, услышав его слова. Этот парень – полный клоун. Убегая от робота, Изуку обдумывал план дальнейших действий. Он подумывал бросить тела и устроить драку с этим гигантом, но у него явно не хватало на это огневой мощи. Даже выпустив одну из своих карт, Блэки, у него все равно не хватило бы сил, чтобы нанести тяжелый урон неживому врагу. Но в этот момент в его голову пришла сумасшедшая идея. Видя его улыбку, Ачика, не удержавшись, спросила: «Мидория-сан, почему ты улыбаешься? У тебя есть какой-то план?» У Ачика было очень хорошее впечатление о нем, так как он был очень нежен и добр к ней, тем более он прямо сейчас спасал ее. Кроме того, он даже помог недавно выведшего его из себя парню. Ей было крайне любопытно узнать, в чем заключался его план. «Ты увидишь», — ответил ей Изуку. В комнате для наблюдения Низу управлял огромным роботом. Несколько героев также наблюдали за его геймплеем. Видя, что его ученик попал в беду, всемогущий не мог удержаться. «Директор, я, конечно, понимаю, что этот тест очень важен и все такое, но разве вы не делаете его немного несправедливым по отношению к моему ученику? Из того, что мне известно, в остальных секторах злодеи четвертого уровня автономны, но вы сейчас контролируете тот, что находится в блоке А». «Ха-ха-ха», — маниакально рассмеялся Низу. «Тихо, я хочу посмотреть за тем, как он собирается справляться с этим. Он должен защитить двух учеников, в то время как за ним гонится гигантский злодей. Мне очень хочется увидеть, какие шаги он собирается предпринимать. Кроме того, игра с сильным противником повышает ваш уровень». Полночь, наблюдавшая с самого начала за всем, делая ставки на поступки Мидори, просто зарабатывала большие деньги. Но внезапно она воскликнула: «Директор, вы сейчас чуть в лепешку не раздавили Изуку». Не обращая внимания на ее крик, Низу посмотрел на Изуку. Видя, как тот больше не убегает, он подумал, что у него появился какой-то план. «Просто покажи мне ход своих мыслей». Словно услышав его, Изуку улыбнулся, смотря прямо в камеру и опустил обоих своих товарищей на землю. Низу направил руку робота на Мидорию, попытавшись его ударить. Но в тот момент, когда он его коснулся, Низу резко потерял весь контроль над махиной. Вслед за этим выключились все камеры, расположенные на злодея. Ударив свой маленькой лапкой по столу, он закричал. Что он сделал? Нет ни единого способа, чтобы он за одну секунду сумел уничтожить этого гиганта. Даже если бы это было так, то мы бы точно услышали огромный взрыв. Переведя взгляд на камеры, что были расположены на самом полигоне, на одной из них он обнаружил, как перед ней стоит Мидория, машущая им рукой. «Что ж, хорошо, ты меня раскусил, Изуку, но я не оставлю это на самотек, тебе придется объяснить мне, как ты это сделал». Низу встал со своего стула и поспешно вышел из комнаты. Но прежде чем выйти, он успел оставить лист на столе с инструкциями, которые гласили: «Джинсы Цементос, я хочу, чтобы вы позаботились о видео с секторов А, Б, Г, Д, полночи всемогущий позаботится о кадрах свыше. Я сделаю новый рекламный ролик нашей академии с кадрами этих гениальных студентов». Прочитав это, они вздохнули и принялись за работу. Глава 66. Чудо. Пока Низу управлял роботом, Изуку хотел опробовать свой план. Поскольку Ида был без сознания, а Урарака ранена, он положил их на землю, дабы они не мешались. Если бы Теня сейчас видит его действия, то наверняка бы не одобрил их. Не сбежать вместе с ранеными, а вместо этого бросить их на земле? Что же это за дурак такой? Так и представлял Изуку его слова. Урарака тоже сомневалась в его решении, но доверилась ему. Ей было также интересно посмотреть за тем, что он предпримет. Улыбчиво смотря в камеру, Мидория в этот момент собрался использовать свои особые способности. Он не хотел показывать это так скоро, но он признавал то, что ему нужно произвести максимально хорошее впечатление на Низу. Если их отношения станут более стабильными, он сможет получать от него много секретной информации. Кроме того, ему все еще хотелось приобрести побольше мужских друзей, и неважно, что он не был человеком. Экзаменуемые, которые уже покинули тренировочную площадку, с тревогой смотрели на трех учеников. Многие из них не смогли набрать много очков, но им все же удалось получить по крайней мере 15 баллов, что уже было в пределах допустимого. В тот момент, когда появился гигантский робот, они сразу же поспешили покинуть свой сектор, так как знали, что этот противник явно не по зубам для каждого из них. Робот был настолько велик, что закрывал собой небосвод, кидая гигантскую тень, окутывающую их. Многих бросало в дрожь только вид этого злодея. Им еще крайне повезло, что они успели уйти. Когда они наблюдали за гигантским чудищем, они видели одного испытуемого, что остался на площадке и вытянул кулак к роботу. Видя его жест, большинство подростков подумали, что он просто сошел с ума. Может быть, ему надоела эта жизнь? Промелькнула у кого-то мысль, уже посещавшая головы других студентов. В это время робот махнул рукой в сторону мальчика, порождая множество криков со стороны толпы. «Убирайся оттуда, идиот! Беги, уходи!» Раздавались вопли находящихся в безопасности подростков, но мальчик не обращал на них внимания, пропуская мимо ушей. Но когда кулак робота встретился с кулаком этого мальчика, громадина просто растворилась в воздухе. Зеваки, что наблюдали за этим, выглядели так, словно увидели чудо. Гигантский робот в мгновение ока просто исчез. Может быть, он волшебник? Это невозможно. Что у него за причуда такая, что заставила такого монстра пропасть? Прозвучал первая реплика людей, приходящих в себя от увиденного. Кто знает, но у меня такое чувство, что все это время, что я провел за тренировками, было потрачено впустую. Это абсолютная сила. Оно исчезло. Вот так просто. У него какая-то причуда, что позволяет на молекулярном уровне уничтожать что-либо. Все были в полном шоке. Никто не понимал, как может такой робот просто исчезнуть. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Никто не понял, кто это начал, но каждый, включая Урараку, подхватил эти аплодисменты, даже сущий миг начал хлопать. Черт возьми, да, ты чертовски сильный соратник. Ваше сияние впечатляет, но мой блеск был куда лучше. Миг, активировав свою причуду, крикнул: «Смотрите, я знал, что мой поклонник будет победителем с наивысшим количеством очков. Если вы хотите стать сильнее, узнать побольше о причудах и специальных навыках, то заходите на мой радиошоу, где я также рассказываю о героях и злодеях. Это гарантированно сделает вас сильнее. Бесстыдно воспользовавшись сложившейся ситуацией, прорекламировал он свое шоу. Но услышав его слова, Изуку не удержался от улыбки. Сущий Миг всегда был жизнерадостным человеком, всегда стараясь своими шутками поднять окружающим настроение. Посмотрев на свою руку, Мидория покачал головой. Она была сломана из-за атаки робота. Он долгое время тренировал свой навык использования инвентаря, и ему для того, чтобы положить туда что-либо, требовалось коснуться этого предмета. Сначала Изуку не знал, сработает ли его замысел, но как только вспомнил, что единственное его ограничением было тем, что живые организмы туда не помещаются, решил, что он просто обязан опробовать этот способ. И эта авантюра действительно прошла успешно, и Мидория был крайне рад этому. А что касается его руки, то он мог просто попозже убить себя, либо же попросить помощи у исцеляющей девочки. «Мидория-сан, ты удивителен, но твоя рука сильно повреждена. Тебе срочно требуется посетить лазарет», — волновалась Ачика. Она не могла поверить, что, получив такую тяжелую травму, он все еще оставался крайне спокойным. Видя ее беспокойство, Изуку мягко ей улыбнулся, подхватив ее левой рукой. «Че, что ты делаешь, Мидория-сан? Отпусти меня, это смущает», — мямлила Урарака. «Его рука». Он схватился своей рукой за мою попку. Внутренне воскликнула девушка. «Ты ведь ранена, не так ли? Как я могу просто оставить тебя здесь?» — веселился Изуку. Находясь на его плече, она украдкой бросала взгляды на его грудь, смирившись с этой неловкостью и позволяя ему позаботиться о себе. Ачика кивнула. «А это довольно приятно. То есть я имею в виду не его отличный пресс, а то, как он обо мне беспокоится. Последний раз, когда меня так несли, мне было 6 лет. Как только они вернулись в безопасную зону, откуда они начинали свой боевой забег, Урарака не удержалась. Если подумать, то тот парень в очках все еще находится без сознания. Ты просто оставишь его там лежать?» — спросила она. Из-за его поврежденной руки Изуку смог взять с собой лишь Ачика, оставив Иду лежать на земле. «Какой парень?» — в замешательстве посмотрев на нее, спросил Мидория. И видя его выражение лица, в девушке не могло не зародиться плод сомнения. Он же не мог про него забыть, верно? Но смотря на ее изменившееся от замешательства лицо, Изуку, рассмеявшись, ответил. «Конечно, я вернусь за ним, но только после того, как закончу с тобой. Не беспокойся о нем, ему нужен лишь отдых, он просто слишком долго использовал свою причуду, но если быть честным, то это моя вина. Мидория действительно добрый человек, хоть иногда и бывает немного хулиганистым». Изуку опустил Ачика на землю, немного поговорив, они попрощались, и он вернулся за едой. «И что мне с тобой делать?» — со злобной ухмылкой спросил он, смотря на его тело. «Мне не особо хочется нести тебя на руках, думая, другой альтернативы будет достаточно». Сказав это, он схватил тенью за шиворот и потащил его таким образом к самой безопасной зоне. Некоторые участники, видя это представление, качали головой в знак неодобрения. Они все помнили разговор этих двух парней, прошедший лишь 10 минут назад, и вздрагивали, вспоминая тот удар, что прилетел прямо в лицо очкастого. Вражда между этими парнями действительно глубока. Изуку, также дойдя до стартовой зоны, оставил тело тени и уже собирался по-быстрому уйти, но Низу оказался проворнее и незаметней, схватив его за ногу. Мидория с кривой улыбкой посмотрел на директора. Он не хотел быть пойманным, из-за чего пытался скоро ускользнуть отсюда, но не успел. «Ученик Изуку, тебе придется кое-что объяснить мне». Глава 67. Результаты. Низу привел Изуку в свой кабинет. Заперев все двери и отключив все имеющиеся тут камеры, он налил 2 чашки кофе для себя и своего гостя. Мидория знал, что Низу точно должен был рассердиться из-за пропажи своего робота, из-за чего ему было трудно сдержать улыбку. Спокойный вид директора тут же испарился, когда он резко сорвался через несколько секунд. «Как же так? Мой робот был уничтожен за 1 мгновение, и я хочу знать, как это произошло. Изуку, пожалуйста, расскажи мне. Ты хоть знаешь, сколько мне стоило построить эту штуку?» Его речь с каждым предложением становилась жалостливее, и произнеся последнее предложение, на его лице застыла печаль. Смотря на директора, что был сейчас похож на какого-то брошенного домашнего питомца. Изуку, наконец, просто не выдержал и в полный голос рассмеялся. «Ха-ха, сочувствую твоей утрате. Могу ли я узнать, сколько он стоил?» 500 миллионов йен, словно выплюнул он эту фразу. Видя, как он надулся, Мидория снова посмеялся. «Хах, не волнуйся, твоя игрушка в полном порядке. Я его даже не поцарапал». Слушая его, при этом отпивая несколько глотков кофе, лицо низу просветлело. «Ты серьезно? Тогда где он?» Также сделав глоток из чашки, Изуку ответил. «Низу, у нас обоих хватает интеллекта, чтобы иметь и хранить некоторые секреты, но я хочу улучшить наши отношения, поэтому расскажу тебе несколько из своих». Говоря это, он поднял чашку с кофе, будто собираясь огласить тост, после чего, переместившись в инвентарь, эта чашка пропала из его рук. Это представление явно удивило директора. Изуку действительно хотел раскрыть ему некоторые свои секреты, но также не хотел рассказывать слишком о многом. Поэтому он решил поднять в свет лишь малую часть всей информации. «Это еще одна часть моей причуды. Я могу класть или же, скорее, хранить предметы в Блэке, то есть в Черном Призраке, который тебе хорошо известен. Это довольно простая, но крайне полезная способность. Самое лучшее в этом то, что я могу использовать ее без надобности вызова Блэки». Произнеся это, в его руке снова появилась чашка с кофе. «Как каковы ее пределы? У нее есть ограничения по вместимости?» — спросил взбудораженный низу. «Если мы говорим о ограничениях на вместимость, то их нет, но есть одно ограничение, что заключается в том, что я не могу поместить туда живое существо. К тому же, чтобы использовать ее, мне нужно коснуться предмета, желательно, конечно, руками, но работает от соприкосновения с любой частью тела. Именно из-за этого мне пришлось подставлять свою руку под удар, в результате чего правая рука сломана», — ответил Мидория, после чего сделал несколько больших глотков, полностью осушив свою чашку. В это время Низу обрабатывал всю полученную информацию и, посмотрев на травму нового студента, не смог не нахмуриться. «Как я мог забыть об этом? Подожди, сейчас вызову исцеляющую девочку». Изуку кивнул, позволяя ему заняться своим делом. Вскоре после этого, вечно юная героиня подоспела и, войдя в кабинет, тут же поверхностно осмотрела Мидорию, после чего поцеловала его в лоб и наложила повязку с шиной на руку, велев ему быть крайне осторожным до конца недели, ведь уже на следующий начнутся занятия для прошедших. Изуку чувствовал, как его рука быстро заживала. Он был очарован целительной силой этой пожилой женщины. Хоть его способность к регенерации была намного выше ее, ему все же нужно было умереть для активации, в то время как ей требовался лишь поцеловать кого-то. Из-за этого Мидория задумался над тем, может ли она исцелять себя путем поцелуя какой-либо части своего тела. Низу все это время наблюдал за поведением этого парня и не мог не восхититься им. Вся его рука была обезображена травмой, но он неторопливо попивал уже вторую чашку с кофе, при этом умудряясь смеяться над его вспышками эмоций. Неужели он вообще не чувствует боли? Поблагодарив исцеляющую девочку, Низу быстро отослал ее прочь, и, убедившись, что она точно покинула их, он тут же спросил: «Можно мне взглянуть на моего робота? Дело не в том, что я тебе не верю, просто мне проще поверить в увиденное. Я всю жизнь провел, придерживаясь определенного принципа, из-за чего верю лишь в то, что вижу сам, поэтому, пожалуйста, не принимай эту просьбу слишком близко к сердцу». «Конечно, но прежде чем мы пойдем, не могу ли я посмотреть результаты всех кандидатов за сегодняшний экзамен?» Низу также хотел сблизиться с этим человеком, поскольку Изуку Мидория безусловно был одним из лучших союзников, о котором можно было лишь мечтать. Мало того, что он был умнее, так еще и имел отлично тренированное тело с удивительной причудой, у которой также были свои особые способности. У него действительно безграничное будущее. И Низу знал это, знал, что в будущем Изуку станет одной из величайших фигур, из-за чего он хотел как можно раньше наладить с ним дружеские отношения. Видя, что он хочет знать о такой тривиальной вещи, директор действительно был счастлив. Улыбнувшись, он без лишних вопросов вручил ему результаты. Посмотрев на первую пятерку, Изуку нахмурился, так как не нашел в нем одного определенного человека. Один Изуку Мидория с 346 общими очками, приписан к классу 1А. Два Широтодороки с 212 общими очками, приписано к классу 1А. Три Кацура Бакуго с 160 общими очками, приписано к классу 1А. 4 очка Урарака с 50 общими очками. Приписано к классу 1А. 5 Юга Аима с 46 общими очками. Приписан к классу 1А. Что за? А где имя Ицуки? Как это получилось, что она не вошла в топ-5? У нее есть две причуды, да даже ее частичного расширения должно быть более чем достаточно, чтобы получить много очков. Прокрутив вниз список на планшете, она наконец нашел ее. 30 Тицу с 16 общими очками. Приписан к классу 1. 31 Ицука Киндна с 15 общими очками. Приписано к классу 1. 3 с 1 общими очками. Приписан к классу 1. Наблюдая за Изуку, что просматривал результаты, Низу не мог не заметить, что тот чем-то обеспокоен. Что-то случилось. Ты оказался на первом месте, с результатом, который более чем на сотню побил рекорд всемогущего. Почему ты кажешься таким неудовлетворенным? Одна из моих подруг, очень способная девушка, с двумя причудами, но она не была допущена в мой класс, попав вместо этого в один. Она должна была легко войти в топ-5 результатов, но в итоге оказалась на 31 месте. Посмотрев на него, ответил Мидория. Услышав его, директор оказался немного потрясенным. Теперь, когда я об этом подумал, действительно была одна девушка, что утверждала в своем заявлении то, что у нее две причуды, прям как у дочери старателя. Но на камерах я ее нигде не видел. Как ее зовут? Ицука Киндо. Из-за одного правила, мы были разлучены и отправлены в разные сектора. Быстро найдя информацию о ней, Низу сказал. Похоже, что она оказалась в секторе Б. Там же присутствовала и Широ Тодороки. И думаю, эта ситуация действительно имеет под собой некоторые обоснования. Тодороки захватила весь блок, потопив город в океане пламени и не позволяя этим набирать очки другим участникам. Она также повредила нескольких подростков, но так как она это сделала не специально, то не была наказана, мы не могли ничего с этим поделать. Все отступали, и лишь несколько людей, надышавшись угарным газом, потеряли сознание. В итоге, этот блок оказался одним из самых низких по показателям принятия учеников. Она просто забирала все очки себе. Мне даже пришлось использовать резервных роботов, посылая их в блок ИП, а все из-за вашего буйства. Эти слова никак не помогли Изуку, а лишь разозлили. Итак, произнес он, сжимая свои кулаки, ты говоришь мне, что из-за этого вредителя Ицука не смогла попасть в мой класс, просто потому, что она забрала все убийства. И Низу понимал, что он зол, однако ничем не мог ему помочь. Изуку, это правило, что основываются в правительстве. Вы, как участники экзамена, можете использовать любые средства, что посчитаете нужными для вашего прохождения. Из-за такого великолепного показателя, я ничего не могу поделать с Широ Тодороки. Мидория понимал, что это не вина директора, но он должен был что-то с этим делать. Глава 68. Переговоры. Низу, скажи мне, что это за студент, что набрал наименьшее количество баллов для поступления в класс 1А? Директор посмотрел на пару бумажек с некоторыми анализами. Судя по записям, это Минору Минета. Он получил, КХМ, скорее украл 20 очков у случайных участников. Поскольку кража не была запрещена, то ему удалось попасть в класс 1А, сказал он, вызывая улыбку у Изуку. Отлично, просто отлично. Низу, мне нужна одна услуга. Мне придется попросить тебя перевести его в класс 1, нахмурился директор. Хоть я и хотел бы помочь тебе, но я просто не могу выгнать его из класса. У него все еще есть необходимые очки для поступления, даже если они и были украдены. Неужели это действительно так? Ты говоришь мне, что примете студента, у которого нет никаких выделяющихся качеств, при этом помещая гения с двумя причудами в класс 1? Изуку просто хотелось кого-нибудь ударить. Мало того, что Ицука не может попасть в класс 1 из-за Тодороки, но есть также какой-то мошенник, который получил признание благодаря кражам очков. Эта система серьезно глупа. Молча, Низу с ним был полностью согласен. Этот тест, если выражаться помягче, не особо точен в предсказании таланта ученика, но его позиция не была столь высока. Ему все еще приходилось получать приказы свыше, которые он был обязан выполнять, у него не было права что-то самому решать. Правительство было выше его, и они строги, когда их правила не выполняются. Я понимаю тебя, но я бессилен в этой ситуации. Просто оставь все как есть. Уверен, что это не доставит тебе много неудобств. В конце концов, классы расположены не так уж далеко, Вы можете каждый день по нескольку раз посещать друг друга. Нет никакой необходимости горячиться. Попытался Низу разрядить обстановку, но вместо этого лишь усугубил ее. Услышав это, Изуку не выдержал. Серьезно? Хорошо, тогда я уйду из этой академии вместе с Ицукой Киндой Кацура Бакуго. Уверен, что из-за этого высшее руководство должно изменить свое решение. Потому как потерять трех вундеркиндов из-за какого парня, что действовал в основном обманным путем, как-то глупо, разве нет? В конце концов, будет действительно весело наблюдать за их потугами. От этих слов директора чуть не прихватил сердечный приступ. Пожалуйста, подумай о своем решении, не будь настолько опрометчивым. Низу, не волнуйся, даже если я не буду посещать эту академию, все равно буду считать тебя своим другом. Я все еще не собираюсь бросать путь становления героем. Паника потихоньку подбиралась к директору, ему нужно было срочно что-то придумать, иначе он может потерять столько хороших семян. Он даже не думал о словах Мидори как о шутке, ситуация с Идой говорила о том, что он не бросает слова на ветер. Кому-то может это показаться пустяковым делом, но если Низу потеряет трех перспективных учеников, то наверняка получит наказание, и оно точно не будет легким. Мидория уже собирался уходить, как его остановил голос. «Успокойся, Изуку. Хорошо, у меня есть один план. Пожалуйста, только выслушай меня». «Конечно, я тебя слушаю», обернувшись на 180 градусов от направления к двери и посмотрев на директора, сказал Изуку. Ему было любопытно узнать, что он от него хочет. «Ладно, это должно было быть секретом, но ваш классный руководитель Шатайзава планировал в первый же день обучения провести один физтестирование. Ученикам придется соревноваться в многочисленных отраслях, касающихся физической нагрузки, таких как бег, бросание мяча, прыжки. Вы будете получать очки, в зависимости от того, насколько были хороши ваши показатели. Сначала он вас хотел запугать отчислением, но я смогу провести одну схему, по которой ученику, занявшему последнее место, придется уйти в класс 1. Мой план заключается в том, что как только это произойдет, этот ученик будет заменен кинда, что займет его место в вашем классе. Экзамен, серьезно? Ну ладно, Низу, я доверяю тебе. У меня, конечно, была другая идея на уме, но твоя звучит тоже неплохо. Согласился Мидория с предложением и продолжил. Ладно, давай пока оставим эту тему. Ты ведь хотел увидеть своего робота, верно? Просто приведи меня в какое-нибудь место, где будет достаточно места, чтобы разместить его. Низу, обрадовавшись его словам, быстро повел его в свой персональный ангар. Это место было действительно огромным. Тут находились тонны разнообразного транспорта и куча малых боевых роботов. В это время Низу указал своей лапкой на место, где должен был появиться робот, и вытянув руку, Изуку преобразовал из инвентаря робота 4 уровня. Видя свою дорогую игрушку, Низу пришел в восторг, сразу же поспешив проверить его состояние, что заняло 20 минут. После того, как он закончил, Низу поблагодарил Мидорию. «Я очень рад, что мой робот в полном порядке. Также надеюсь, что мой план сработает и вы трое сможете учиться в одном классе. Для этого теста тебе лучше быть в своем наилучшем состоянии, так что, пожалуйста, постарайся оставить в покое свою руку». Кивнув в ответ, Изуку попрощался с ним и вышел из его ангара. По дороге домой на его лице появилась предвкушающая зловещая ухмылка. «Это точно сработает. Я лично позабочусь об этом». По возвращению домой, Тоги и Инка уже ждали его в гостиной. Несмотря на то, что он уже говорил им о том, что уже прошел, и ему просто нужно было сегодня для себя пройти этот экзамен, Инка все равно сильно беспокоилась. С другой стороны, химика выглядела так, словно у нее действительно есть что рассказать. Он поздоровался с ними и объяснил, что сегодня происходило. Инка снова расплакалась от радости. Мидория хотел просто проигнорировать ее, но взгляд Тоги заставил его передумать. После того, как его мама наконец успокоилась, Изуку пошел в свою комнату вместе с Химико. «Что с тобой такое? Ты выглядишь немного растерянной», — спросил он, как только они оказались за закрытой дверью его комнаты. Химико посмотрела на него и ответила. «Когда я шла сегодня по улице, то встретила какого-то странного человека, который дал мне эту визитку». Сказав это, она вытащила из кармана черную карточку и продолжила. «Он сказал мне, что я должна присоединиться к их злодейской организации, так как они знают о моих убийствах в прошлом. после чего дал мне время для обдумывания. «Злодейская организация, это шутка какая-то», — нахмурившись произнес Изуку. «А этот человек говорил о конкретных их целях, чего они от тебя хотели». Прежде чем ответить, Тога немного покопалась в своей памяти. «Кажется, он хотел, чтобы в предстоящей битве я сражалась с героями, а что касается их истинной цели, не было конкретики, но они несомненно желают вызвать хаос в этой стране». Слушая ее, Изуку с каждой секундой все больше запутывался. Что за предстоящая битва? Неужели они хотят начать охотиться на героев, как тот парень, которого называют пятном? Стоп, думая сейчас об этом, тот мужчина, что притворялся моим отцом, сказал, что он был частью какой-то организации злодеев. Может быть, это как-то связано. Так что ты собираешься делать? Ты хочешь присоединиться к ним? Спросил Мидория, смотря на Тогу, что, покачав головой, ответила: «Нет, думаю, это будет слишком скучно. Может быть, если бы они заплатили мне за это, то я бы рассмотрела их предложение. У меня действительно немного средств на руках». Вдруг в голову Изуку пришла гениальная идея. «Так позвони им по номеру, что указан на визитке. Ты должна лишь попросить их об оплате за ваше там участие. Ты проникнешь в их объекты и разнюхаешь всю информацию. Я хочу знать все об этой ассоциации». Услышав его, химика, кивнув, воскликнула: «Предоставь это мне». Глава 69. Релаксация. Ч1. По ночам, когда Тога отдыхала, Изуку постоянно переписывался с каждой из своих подруг. Ачика была встревожена, но верила, что ей удалось пройти. Кацура же была абсолютно расслаблена, так как знала, что точно прошла. Что же касается Ицуки, то она вовсе не отвечала на его сообщения. Мидория понимал, что ей было грустно из-за того, что она не смогла набрать много баллов на экзамене, но об этом он уже позаботился. Девушка все еще не знала, что была назначена в класс 1, эта информация могла подвергнуть ее в шок, ну или же, возможно, она догадывается, что все будет именно так. Но как ни крути, Изуку не мог просто позволить ей оставаться в классе 1. На следующий день он снял свои повязки с правой руки, так как после кормления Тоги она уже зажила. Мидория уже привык умирать, а смерть от высасывания крови, вероятно, была для него самой легкой и наименее болезненной из всех, что ему когда-либо пришлось испытать. Говоря о химика, она все же пошла ради шпионажу в эту злодейскую организацию. По телефонному разговору этим утром они согласились обеспечить ее неким доходом. Изуку просто надеялся на то, что все будет хорошо. Его мысли все еще были заняты тем злодеем, что притворился его отцом. Кто знает, что бы произошло, если бы у него не было этой причуды. Скорее всего, он бы даже не подозревал, что ему лгут. Увидев, что Мидория ходит без повязки, Инка нахмурилась. «Изуку, дорогой, твоя правая рука травмирована. Почему ты снял повязку?» «Ах, мам, в той академии была старушка, которую зовут исцеляющей девочкой, и она использовала на мне свою причуду. В результате моя рука была исцелена. Она просто сказала, что я должен короткое время поносить эту штуку, так что все в порядке».